Слава нашему Господу! Наше служение подошло к концу. Сегодня мы будем еще иметь молитву о нуждах народа Божьего. И я благодарен Богу, что у нас есть возможность прикоснуться к Иисусу Христу. У нас есть возможность действительно верой подойти к Нему и прикоснуться. Я прочитаю место Писания, написано от Луки, к нам в назидание, 6 глава, 17 стиха. «И, сойдя с ними, стал он на ровном месте, и множество учеников его, и много народа из всей Иудеи, и Иерусалима, и приморских мест Тирских и Сидонских, которые пришли послушать его и исцелиться от болезней своих, также и страждущие от нечистых духов». И что написано? «И исцелялись». «И исцелялись». «И весь народ искал прикасаться к нему, потому что от него исходила сила и исцеляла всех». Знаете, такие слова, ободряющие народ Божий. И мы можем с уверенностью сказать, что Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же. Его сила исцеляющая, дорогие мои, она не потеряла смысл, она не потеряла авторитет, она не потеряла силу, дорогие мои, потому что Иисус Христос имеет возможность и власть исцелять все болезни. Люди приходили, люди толпились вокруг Него, и написано, что Он действительно производил это великие чудеса и знамения в виде исцеления. И сегодня я верю, что Господь, Он силен помочь всякому приходящему к Нему. Он не изгоняет нас, Он принимает нас, дает нам возможность сегодня подходить к Нему с верой, дорогие мои, читая Священное Слово, Его обетование. Мы действительно вооружаемся той мыслью, что, идя в Дом Божий, мы несем сердце свое. Может быть, у кого есть благодарность, вы сейчас заявите. А может, у кого есть нужда, вы также скажите Господу. И это, знаете, Его обетование, дорогие друзья. Это Его Слово, которое нас ободряет, что Бог силен нам помочь. Бог силен нас исцелить. И Писание говорит: «Жаждущие, идите все к водам, пейте, покупайте без серебра, без ничего, берите даром». Даром берите. Сегодня очень важно, дорогие друзья, чтобы мы понимали это место Писания и осознавали, что Бог дает нам это все даром по вере нашей. Да благословит нас в этом Господь, чтобы мы возводили очи наши к горам, откуда пришло к нам спасение, откуда придет к нам Господь. У кого есть, может быть, благодарность или нужда, вы заявите, мы будем молиться Господу.